Глава 17. Карл Генрихович тщательно проверил, все ли нужное захватили, готовы ли бойцы, а также комплектацию челнока и состояние оружия. Раз Артем говорит, что прогулка предстоит опасная, он так чувствует, то следует подготовиться наилучшим образом. Предчувствием странника, даже столь молодого, следовало доверять. По крайней мере, пусть лучше над ним кто-то посмеется, посчитав перестраховщиком, чем под рукой не окажется нужного, когда потребуется. Полковник всегда так поступал, и немало жизней своих ребят этим сохранил. Артем выглядел встревоженным и нахмуренным, и это Карлу Генриховичу не нравилось. От парня зависели все они, а он что-то с собой никак не справится. Да и с дамами своими многочисленными не разберется. Вон целой толпой провожать выбрались, и каждая норовит поближе пробиться. Трещат, как сороки, уши вянут. А сюзерен не гонит и не одергивает их, только обреченно кривится. Пришлось самому подойти и навести порядок, в приказном порядке отправив женскую свору обратно в особняк, чтобы не мешало. Полковника дамы побаивались. Он сразу поставил себя так, что открывать на него рот они не рисковали. А сюзерен этого по молодости лет и угрюмости характера еще не умеет. «Спасибо, Карл Генрихович», — улыбнулся Артем. «Ты бы их на коротком поводке держал», — посоветовал тот. «Сядут на голову, греха не оберешься». «Боюсь, уже сели», — скривился юноша. «Вы не представляете, как они меня достали. Как с цепи посрывались. Притом я им жизнью обязан. Если бы они меня не вытащили в храм красавицы, то...» «Да», — нахмурился полковник. «Когда жизнью обязан, это сложнее. Но порядок в твоем гареме наводить все равно придется. Иначе точно жизни не дадут». «Придется», — уныло согласился Артем, не представляющий, как этот самый порядок навести. «Ладно. Ну их всех к чертям собачьим. У нас сегодня куда более важные задачи». «А в чем вообще дело? И куда мы летим?» — поинтересовался Карл Генрихович. «Я выяснил в трансе, почему именно Таланг встал у призраков костью в горле и приблизительно кто они такие. Точнее, последнее осталось неясным. Я получил информацию, что данных сущностей поганой метлой гонят из разных уголков мироздания, но они продолжают всюду лезть и менять все так, как считают нужным, обладают невероятными гордыней, самомнением и самоуверенностью. Они даже Творца ни во что не ставят, объявляя себя самих мерой всего сущего. Причем всем остальным, даже сверхсущностям, предлагают только одно будущее – землянки на какой-то планете и поклонение им, мудрым и могучим. Мол, магия, космос и наука не для вас, убогих. Оставьте это нам, великим и непогрешимым. А сами идите рыться в мусоре. Больше ничего вы не заслуживаете. Не принимающим это полное уничтожение. Ни одного закона мироздания призраки, или как их прозвали в одной далекой вселенной сверхи, не признают. Однако явно стараются их не нарушать, чтобы не получить откат, видимо, еще не достигнув пика силы. Стремятся к этому, но не достигли. После этого молодой странник поведал Кериону, полковнику и собравшимся вокруг них бойцам историю столкновения ордена Аарн со сверхами. Его внимательно выслушали, не задавая вопросов. И только когда Артем умолк, маг спросил: «А что им так нужно в Таланге? Ради какой преисподней они рвутся сюда? Словно им тут медом намазано. Причем началось это после того, как ты у них демонский клан перехватил. Раньше было ни шатко, ни валко, относительно спокойно. Они чего-то добивались, но не спеша. Похоже, этим перехватом я сорвал какие-то их важные планы», — пожал плечами Артем. «Ничем другим столь паническую реакцию я объяснить не могу. А вот почему они рвутся в Таланг, я в трансе выяснил. Но, опять же, без подробностей. Вы все знаете, что магическое сканирование этой планеты, помимо населенного материка, не работает. Мало того, ее неизвестные области скрыты каким-то маревом, не позволяющим ничего рассмотреть с орбиты, кроме общих очертаний. Талангские короли много раз отправляли на оставшиеся два материка и 8 архипелагов планеты экспедиции, но ни одна так и не вернулась. Мало того, ничего не сообщила по связным кристаллам. В какой-то момент экспедиции просто умолкали. И что с ними случилось, никто не знает. Это сильно раздражает талангскую знать, жаждущую новых земель. Поэтому экспедиции продолжают отправлять, но безуспешно. Не знаю, в чем тут дело, но считаю, что опасность может угрожать и нам. Тем более, что я видел в трансе кристалл на километровой высоте пики. Именно до него хотят добраться призраки, но почему-то не могут. А раз им так нужны были демоны, то, возможно, именно демоны и смогут дать нам возможность понять, что же это такое. Поэтому с нами летят Тархан и Иерла. И да, у подножия пика шла большая драка. Похожие на людей существа сражались с пауками, ящерами и еще какими-то шестиногими тварями. Рисковать кораблем я не намерен, поэтому летим на челноке. Причем все в полной боевой экипировке и с поднятыми щитами. Петроград пусть будет наготове. И как только получит от нас координаты, выйдет на орбиту над нами. Михаил Иванович должен быть готов вести огонь по поверхности планеты. Возможно, кристалл придется уничтожить. Я пока не могу четко поставить задачу. Мы летим на разведку. «Именно летим?» – уточнил полковник. «Не совсем», – усмехнулся Артем. «Я перемещу челнок прямо на место на высоту 2-3 километров. Увиденное в трансе позволяет это. После этого сразу определяем точные координаты и передаем их на корабль. Он занимает орбиту над нами. После чего я высаживаю на пик исследовательский отряд, состоящий из меня, Керриана, Тархана и Иерлы. С охраной, естественно. Высаживаться будем, как я уже говорил, с поднятыми щитами всех известных видов. Поскольку чего ждать, я понятия не имею». «Ясно», – кивнул Карл Генрихович. «Тогда всем на челнок. Кто пилотирует?» «Майор Ростовцев». «Хорошо», – кивнул юноша. «Пусть будет готов в любой момент к аварийному старту на орбиту, причем на форсаже». «Этому есть причина?» – нахмурился полковник. «Только предчувствие», – отрицательно покачал головой Артем. «Я, если честно, не уверен, что мне вообще удастся переместить челнок туда. Ведь призраки не смогли добраться к пику. Невозможность добраться к пику не объясняет их стремление устроить в Таланге хаос», — вмешался Тархан. «Не объясняет. Но это хотя бы что-то. Надеюсь, это будет только первый шаг». Демон не стал спорить, но явно остался при своем мнении, поскольку на его лице появилось упрямое выражение. Молодой странник не обратил на это внимания. Его занимали другие мысли и тревога. Редко он ощущал такую тревогу и теперь пытался понять, на что она направлена. На саму экспедицию? Нет, однозначно нет. На что-то другое. Опасность грозит ему или его спутникам? Нет, опять не то. Но что тогда? Что-то случится, если придется уничтожить кристалл? В этот момент тревога буквально взорвалась. И Артем осознал, что уничтожать это странное нечто нельзя ни в коем случае. Последствия будут слишком страшны и непредсказуемы. Подсказка явно шла откуда-то из сфер творения, и пренебрегать ею не следовало. Судя по всему, призраки как раз и хотят уничтожить кристалл. Чем-то он им сильно мешает. А раз так, то испортить им игру сам Бог велел. Также стоило предупредить местных. Чисто из вежливости. И Артем связался через имплант с коммуникатором господина Аньехи. Тот отозвался довольно быстро. Видимо, находился в своем кабинете. Юноша поздоровался и коротко сообщил о предстоящей экспедиции и ее целях. Мне удалось узнать, почему призраки так стремятся разрушить Таланг, закончил он. Они стремятся добраться до этого артефакта. Правда, как связан хаос в королевстве и артефакт, я пока не выяснил. Прежде всего, необходимо понять, что он такое и для чего предназначен. Идем на защищенном всеми доступными способами челноке с моего корабля. «Корабля?» – удивился второй секретарь. «Вы называете его Железным островом», – усмехнулся юноша. «Но на самом деле это боевой корабль высокоразвитой цивилизации, до уровня которой, простите уж, миросплетению тысячи лет расти». «Ах, вот оно что!» – протянул господин Аньехи. «Благодарю за информацию. Мне теперь многое стало ясно». Артем снова усмехнулся. Говорить, что тот понял все в меру своего разумения, он не стал. Незачем ссориться с полезным человеком. «Сообщите об экспедиции, пожалуйста, его величеству и ее высочеству», – попросил он. «Как только что-то прояснится, я с вами свяжусь». «Конечно, лорд», – наклонил голову второй секретарь и отключился. Артем окинул взглядом собравшихся во дворе Дома призраков. Прошлой ночью он наконец-то начал изучение гримуара, переданного мэтром Гуатором, и буквально сразу получил множество полезнейших вещей. По крайней мере, понял, как поддерживать в равновесии свой энергетический баланс без сексуальных излишеств. И не только. Он научился выстраивать барьеры, не выпуская наружу флюиды, из-за которых дамы и девицы буквально бросались на него. Решив проверить это, Артем переместился в школу, где прогулялся по коридорам нескольких корпусов на глазах у множества девушек и испытал величайшее облегчение. На него почти никто из них не обращал внимания, о чем-то болтая между собой. Немногие постреливали глазками, но и только. Все в пределах нормы. Слава Богу! Наконец-то! К сожалению, освоить удалось не более 25% от гримуара, оказавшегося попросту огромным. 25%! И на это пришлось затратить столько сил, что после этого Артем просто отключился на несколько часов, из-за чего пришлось отложить экспедицию на соседний материк. «Отправляемся!» – скомандовал молодой странник. «Я перенесу челнок прямо в нужное место, на высоту 2 километра над пиком. Сразу после перемещения приказываю немедленно связаться с Петроградом и передать на него наши точные координаты. Леонид Петрович, вы меня слышите?» «Слышу», – отозвался по связи пилот. «Как только займете позицию над нами, немедленно начинайте полное сканирование поверхности планеты всеми доступными способами, в том числе и с помощью зондов. Медицинскому отсеку быть готовым к срочному приему раненых. Освободить 11-й ангар рядом с ним. Вполне возможно, что уносить ноги придется в аварийном режиме. В этом случае перемещу челнок прямо туда. Кирилл Владимирович, держите наготове ремонтных дроидов. Возможно, нас придется из челнока выковыривать». Карл Генрихович слушал распоряжение Артема, одобрительно кивая. Парень на глазах растет, понемногу становится настоящим командиром. Хотя до этого, конечно, еще довольно далеко, но, по крайней мере, перестал сопли жевать. И то хлеб. Так же хорошо, что баб своих обнаглевших шуганул, когда те попытались навязаться в экспедицию. Правильно? Им нельзя позволять садиться на голову, а то ноги свесят, да погонять начнут. Его эльфийки свое место знают. Тихие, спокойные и ласковые, как котята. Делают только то, что им велят, не устраивая безобразных скандалов. Найти много лет назад пропавшую невесту полковник, если честно, давно не надеялся. Видимо, она погибла. Ну, а если вдруг случится чудо, то он рассчитывал, что Лиза поймет и примет нынешнюю ситуацию. Ведь к Иланиэль и Дианель он успел прикипеть душой, а они в Карле Генриховиче и вовсе души не чаяли. Он стал для них всем на свете. «Отправляемся!» – скомандовал Артем, поднимаясь по аппарели. Полковник в сопровождении двух десантников, мага и демонов поднялись вслед за ним и заняли места в десантном отсеке на откидных креслах. Челнок низко загудел, затрясся, снялся с места и начал резко набирать высоту. Молодой странник ушел в кабину управления и сел в свободное кресло второго пилота, поздоровавшись с майором Ростовцевым. «Поднимитесь на 3 километра и зависните на месте, Аристарх Олегович», – попросил Артем. «После этого поднимите защитные поля на максимум и ожидайте. Я перемещу челнок куда нужно. Там сразу уходите в другое место. Я не уверен, что нас не атакуют сразу после выхода». «Так точно», – кивнул майор. Челнок поднялся на заказанную высоту и завис, окутавшись золотистым свечением защитных полей. Помимо этого, молодой странник накинул на него несколько магических защит разных типов, от некроманской до хаотической, на закуску добавив кокон света и тьмы, переплетенных в самых диких сочетаниях. Покончив с этим, Артем выдохнул, представив увиденную в трансе картину, и потянулся туда всей своей сутью, охватив челнок полотнищем, как охватывал когда-то Петроград. Однако легкого перемещения не получилось. Юноше показалось, что он прорывается через какую-то состоящую из липких нитей пелену. Пришлось приложить немало сил, чтобы прорваться. Точнее, не прорваться, а проскользнуть. Молодой странник, сам не понимая как, сделался скользким и протек в прорехе между нитями, протянув за собой челнок какими-то совсем уж дикими путями. Потом он узнал, что сделал невозможное даже для взрослых авари, пройдя так называемой дорогой иного. Но он не знал, что это невозможно, а потому просто сделал, отчего в далеких пространствах впал в ступор, а потом принялся материться шестой, поминая незлым, тихим словом всех родственников обнаглевшего мальчишки до 7-го колена, после чего сорвался с места и ринулся к месту событий, очень боясь, что опоздает. Артему показалось, что его протянуло одновременно через несколько сотен игольных ушек, то вытягивая в тонкую нить, то скатывая в компактный шар. Ощущения были непередаваемыми. Врагу таких не пожелаешь. Наконец все закончилось, и показалось, что его на прощание наградили хорошим таким пинком под пятую точку. Этот пинок вынес самого молодого странника и ведомый им челнок под странное синеватое небо. Космолет завертело с такой силой, что майор Ростовцев, невзирая на весь свой пилотский опыт, шипя сквозь зубы, едва сумел стабилизировать его. На экранах развернулось голографическое изображение пространства вокруг, и Артем жадно уставился на него. Все так же, как он видел в трансе. Разве что битва у подножия пика почти завершилась. Человекообразных почти всех изничтожили. Только в некоторых местах еще продолжалось слабое сопротивление. В основном выжившие забрались на многочисленные утесы и пики, изо всех сил отбиваясь от нападающих, явно не собирающихся никого щадить. Особенно старались гигантские пауки. Они упорно лезли по отвесным скалам, десятками и сотнями гибли, лишь бы добраться хоть до одного врага. Больше всего человекообразных было на высокой, плоской скале, высотой почти в 100 метров. На ней их сбилось больше 300. Вот только пауки ползли вверх сплошной стеной, выдергивая из рядов обороняющихся одного защитника за другим и швыряя их к подножию скалы. «Вот это драка!» – покачал головой незаметно появившийся в кабине Карл Генрихович. «Мне кажется, что на той скале есть кто-то, кого нам обязательно нужно спасти. Вы правы!» Артем прислушался к себе и даже понял, кто им нужен. «Вон в центре шестеро странно одетых молодых людей. Трое женщин и трое мужчин. Их надо вытащить. Да, именно их, кивнул полковник. Майор, зависните над этими шестерыми и сожгите пауков к чертям собачьим. Пока они говорили, ситуация на скале изменилась к худшему. Атакующие ворвались на нее и принялись резать защитников своими жвалами, однозначно прорываясь к указанным шестерым. Челнок заложил вираж и с надсадным ревом двигателей, чтобы привлечь внимание, трижды пролетел над скалой, заливая ее огнем мизонных пушек. Живых людей к этому моменту осталось всего ничего. При ближайшем рассмотрении это оказались все-таки люди, разве что очень коренастые и крепкие на вид. Шестеро странно одетых молча смотрели на пролетающий над ними космолет без малейших признаков волнения, словно ждали чего-то в таком роде. Их поведение наводило на нехорошие подозрения. Шестеро стояли на небольшом выступе метров 5 высотой. Они ничего не предпринимали, только монотонно произносили какую-то магическую формулу. От их сцепленных над головами рук возносились вверх разноцветные кольца света. Пауки продолжали бешено рваться к шестерым, уверенно добивая последних коренастых воинов. Не прошло и минуты, как последний из них упал. «Аристарх Олегович!» — повернулся к пилоту Артем. «Выжгите плазмой весь утес, кроме центра. Его прикройте защитными полями». Майор кивнул и отдал несколько команд Искину челнока через имплант. Над выступом, где стояли шестеро, возникло свечение силового поля, а затем полыхнула плазма, выжигая пауков со всей поверхности утеса, а затем и с его вертикальных стен. Три народа тут же прекратили атаку и отошли метров на 300, явно поняв, что появилась сила, с которой им не справиться. Значит, они разумны. Интересно, из-за чего возник конфликт? Челнок по приказу Артема завис перед выступом, на котором стояли шестеро, и открыл аппарель. Юноша вышел на нее и по какому-то наитию снял скрытие своей ауры Авари. Незнакомцы тут же разулыбались и явно обрадовались. Получается, они уже сталкивались с его сородичами. «Эква улотар, даэсса!» Ступив на шаг вперед, поклонилась приземистая черноволосая женщина с волосами, заплетенными в сложную косу, и двумя ритуальными шрамами, крест-накрест пересекающими лицо. «Инкасса!» Ничего не понявший Артем поспешил снять с нее языковую маску и онемел. Эта женщина сказала: «Мы не справились, повелитель! Прости!» Юноша хотел что-то сказать, но не успел. Воздух неподалеку заискрился серебристыми и алыми искорками, и из них вышел одетый в какой-то странный комбинезон человек. Хотя нет, не человек. Полуорк. Об этом говорили не слишком выдающиеся нижние клыки и красноватая кожа. А затем Артем посмотрел на него аурным зрением и отвесил челюсть. Это была сверхсущность, как минимум. «Едва успел», – зло пробурчал полуорк, окинув сердитым взглядом юношу. «Ну до чего же резвый пацан? Это как ты сюда забрался-то? Это даже мне было не под силу, пока ты канал не пробил». «Простите, а кто вы?» – растерянно спросил Артем. «Кто-кто? Шестой!» – рявкнул краснокожий. «Это сколько же мне еще за тобой шляться придется и косяки твои исправлять, а?» До юноши не сразу дошло, о каком шестом речь. А когда дошло, он сперва покраснел, потом побледнел, с шумом выдохнул и спросил: «Шестой Авари? Мне говорили, что он полуорк. А то кто же? Авари, конечно. Наблюдаю за тобой почти с самого начала. Вечно ты лезешь куда не надо. И такое творишь, что глаза на лоб лезут. Но всегда выходишь сухим из воды. Как у тебя это получается? словно ворожит тебе кто-то всемогущий. Оно самое, тяжело вздохнул Артем. А как вас зовут, уважаемый? Зорхас, сын Хаорга, по некоторому размышлению ответил взрослый Авари. Расскажу тебе кое-что и кое-чему научу. Только сначала уберемся отсюда и закроем проход. Господин, прошу, не бросайте нас! Взмолилась жадно слушающая их разговор женщина со шрамами. Юноша, поспешив, дал и ей знание языков, накладывая маску. «Источник погасят еще сегодня, если не убрать тварей отсюда». «Что?» — повернулся шестой. «Каких еще тварей? Ты дитя второго?» «Да, повелитель», — поклонилась женщина. «Но нас осталось всего шестеро. Мы не смогли справиться с нашествием». «Нашествием?» – переспросил явно ничего не понимающий полуорк. «Да, смотрите!» – она показала на пик, на вершине которого горел призрачным светом дымчатый кристалл. По нему вверх поднималась чернота. Артем скомандовал импланту увеличить изображение и тихо охнул. Это была не чернота, а сплошная стена пауков, медленно лезущих вверх по отвесному пику, стремясь добраться до дымчатого кристалла. Он впервые с момента перехода в эту странную реальность вслушался в ментал и зло выматерился. От всех этих тварей внизу веяло не просто хаосом, а призраками. Ощущение их мерзкого присутствия нельзя было спутать ни с чем. «Это что еще за пакость?» – растерянно спросил шестой Авари. Юноша криво усмехнулся и кратко рассказал о своих столкновениях с призраками и о том, что те не зря так стремились устроить в Таланге хаос. Им, похоже, было нужно именно сюда, к этому кристаллу. И помочь в этом должны были демоны, которых перехватил Артем. «А ты-то как сюда попал, а?» – подозрительно прищурился полуорк. «Во время транса увидел это место», — ответил восьмой. — Ну надо же! Мы крика помощи от детей второго не услышали. А молокосос услышал! — недовольно скривился шестой. — Что ж, молодец, но я все равно не понимаю, как ты смог сюда пробраться. Здесь защиту все семеро ставили. Ну ладно, впрочем, об этом потом. Призраки, говоришь, решили паскуды поганые на нашей шее в рай въехать? Что ж, «Сами виноваты!» «Постойте! Вы не достанете никого из них, пока не нашли их средоточие. Они распределенные личности, поэтому даже тот, кого я вышвырнул за пределы мироздания, однажды вернется», — поспешил предупредить юноша. «Во вселенной ордена Аарн их называют сверхами». «Что?» — полезли на лоб глаза полуорка. «Сверхами? Так это они все это затеяли. Мало мы им в прошлом наподдали. Ну, сволочи!» Он внезапно размножился, превратившись в гигантскую армию своих копий, и запустил какое-то плетение, которое начало перескакивать от копии до копии, формируя из них какой-то узор. А затем полыхнула морозная тьма. Как тьма могла полыхнуть, Артем не понимал. Но она именно полыхнула, и существ как внизу, так и на пике не стало. Они просто перестали быть. Из реальности оказались стерты не только они сами, но и все их деяния. Бывшее стало небывшим, поэтому восстали из мертвых все убитые тварями люди из детей второго. Только в этот момент до Артема начало доходить, кто такие Авари, одним из которых он каким-то чудом стал, и ему было страшно. «Вижу, дошло кое-что!» Оскалив нижние клыки, повернулся к нему шестой. «Сейчас вернемся в твой особняк и там поговорим. Давно собирался тебе, придурку молодому, по башке настучать. Слишком много хрени творишь!» «Так я же ничего не знаю!» – возмутился Артем. «Меня никто ничему не учил! Тебе гримуар когда передали? А когда ты его хотя бы читать начал?» «Блин!» — покраснел юноша, в этом он действительно опростоволосился. «Дубина!» — констатировал полуорк. «Ладно, я сейчас разберусь с этими», — он кивнул на напряженно слушающих их разговор детей второго. «И уходим. Потом найдем пару народов для переселения сюда и вернемся. А вы пока что подготовьте жилье для будущих соратников. И вот еще что. Чтобы больше не было таких вот инцидентов, возьмите амулет, по которому легко дозоветесь до кого-нибудь из нас. А то надо же, только мальчишка 18-летний вас услышал. И то потому, что близко находился. Какого хрена вы не вызывали нас через обряд в главном храме? Там же пентаграмма вызова». «Простите, повелитель», — поклонилась женщина. «Храм слишком быстро захватили». «Ясно», — кивнул шестой Авари. «Займитесь делом. Мы появимся через несколько дней. Защиту я усилю. Больше никакие твари сюда не проникнут». Еще мгновение, и челнок вместе со всем экипажем оказался во дворе дома призраков.